22. По истечении 2 недель со времени, обозначенного Ранисом, я наведался в Хашину. Собрат по учению торговца, Хишерон, принял меня радушно, но только развел руками. Ранис, как и хотел, отбыл в путь в сопровождении 12 лучших людей-контрабандиста, а в Савера перекупил у странствующих торговцев часть их охраны, доведя количество клинков в своем отряде до 50. Причем, я знал это по уговору с торговцем, он нанимал только тех охранителей, что прибыли с западной части Вармина. Осторожный Ранис дважды перестраховывался, чтобы среди наемников не оказалось заговорщиков, хоть как-то имеющих отношение к Саверо. После чего отряд отправился к башне Эфоров, и следы его полностью терялись. Я решил выделить еще 2 недели на ожидание торговца, а если он так и не объявится, двигаться на север самостоятельно. Путь к горным шаманам стал для меня единственной дорогой к исцелению. По возвращении в Савера занялся тем же, на что ушли предыдущие недели. Зачарованием с целью пополнения денежного мешка, ночными тренировками с заклинанием когтя и кропотливым сбором информации об окружающем меня мире. Ее я по крупицам собирал, заводя знакомство с заезжими торговцами. Вот кто оказался истинной кладезью слухов, сплетен и знаний с разных уголков Вармина, а порой и Шетара. Я, наконец-то, уяснил себе систему проживания и распределения жителей в башнях и нашел ее поистине гениальной. Не знаю, кто устроил ее на Вармине, основатели или эфоры, но это работало так, как никогда не функционировало должным образом в моем мире. Вертикаль власти на Земле традиционно и кажется единственно верной. На вершине пирамиды царь, в самом низу – холопы. Вармин же переворачивал все с ног на голову и этим парадоксом урегулировал вечное стремление человека на верхнюю ступеньку бытия. 80% населения башни, по сути, один и тот же слой обывателей, что находятся в постоянном движении между собой, мигрируя с этажа на этаж. Кто-то богатея, кто-то наоборот. Между ними прорастают торговые, а то и родственные связи. Восстание в таком обществе невозможно в принципе, потому что у большинства людей всегда есть пища, удобство и укрытие. И между верхними и средними этажами нет никакого намека на физическую границу. Даже официальные резервуары и продовольствие располагаются именно в середине башни, чтобы две группы имели туда доступ с двух сторон, а верхняки или середняки не смогли использовать припасы как рычаг воздействий. И были самые нижние этажи, где обитали эфоры, власть которых держится не на верховенстве закона или тирании, а на убеждении всех и каждого в соблюдении традиций основателей. Они и были тут законами и религией в одном флаконе, а эфоры лишь несли традиции в народ, выступая местными проповедниками. Их власть при этом весьма обезличена, и народный гнев никогда не выльется в узконаправленную ненависть на кого-то одного. Даже Верховный Эфор Башни позиционируется не как лидер, а является выборным лицом, выполняющим роль глашатая традиций. Нет фокуса силы, а значит, нет и силы как таковой. Истинное воплощение стародавней мудрости, что корни всему голова. Они скрыты, в отличие от побегов, цветков и плодов, что всегда тянутся вверх. А потом случился самый обычный день в Саверо. День, когда я принял окончательное решение отправиться на север и уже договорился о месте в обозе. День, когда в мастерскую Рабана пришла тревожная женщина, что искала своего сына, за которого выдавал себя я. День, когда я взглянул в ее глаза, полные ужаса, сорвался с места и, уже не думая о полностью рухнувших своих планах, о безвозвратно сгинувших накоплениях, вещах, помчался к выходу из башни. Все утраты меркли перед самой главной, обрушившейся на меня бедой, потерянной личиной, что защищала меня лучше всякого отряда спецназа. Вывалившись из ворот мастерской кузнеца, я был вынужден отказаться от только что возникшей в разуме идеи добраться до Хашины, там пополнить припасы и затеряться в побережном лесу. Этот план не успел сформироваться, как тут же полетел в тартарары. Впереди, в 50 шагах, прямо по пути предполагаемого побега, шествовала группа мужчин в дорогих одеждах, за которыми тенью следовали сразу 3 гвардейца. Вот один из людей, оказавшийся виденным мной утром худым мужиком в ярко-фиолетовой, длиннополой тунике, что-то повелительно вскрикнул. Земля под ногами качнулась, а сердце снова сбилось на оглушающий, обрывистый ритм. «Не понимаю, как, но они все знают и идут именно за мной. Еще бы несколько минут, и эти эфоры вошли в мастерскую Рабана, взяв меня тепленьким. И только приезд матери настоящего Таймана, что сорвал с меня личину на эти секунды раньше, дал мне возможность выйти на улицы Саверо. Получается, семья Векс уже второй раз предоставляет мне шанс на спасение, и упускать его будет черной неблагодарностью». Зло ощерившись, я бросился направо, огибая мастерскую и ныряя внутрь узкого переулка. Застройка вокруг башни сейчас тоже выступает на моей стороне, давая время на реализацию смутно забрезжившего в рассудке плана. Массивные гвардейцы вынуждены отправиться в обход, не способные пройти по этим проулкам. А эфоры в своих халатах вряд ли ринутся в погоню без них. Охранители даже в легкой броне в такую жару упреют на бегу, потому рвения от них ожидать не приходится. А это секунды, перетекающие в целые минуты свободы, а может и жизни. Я мчался по переулкам Саверо на юг, расталкивая лениво бредущих людей, и сам ужасался тому, что собираюсь сделать. Однако иного выхода не видел. Значит, только по-настоящему безумный поступок способен выручить меня из беды. Восток и путь в Хашину перекрыт. На западе и севере меня легко догонят гвардейцы. А потому только на юг. Туда, где всего в километре от границ поселения протекала Дакайя, один из левых рукавов Ридары, главной водной артерии Вармина. Эта сторона городка при Саверо всегда была мало любима охранителями, да и к тому же практически не охранялась. Еще бы! Ведь тут обитали в основном рыбаки, что промышляли ловлей сетями близ берегов. Запах и атмосфера в районе соответствующая. Совсем не по вкусу изнеженным стражам правопорядка. Вывалившись из переплетения проулков, Не сбавляя хода, я промчался мимо куцых стоек с сушащимися сетями и, разрывая жилы, пробежал в невысокие деревянные ворота, возле которых дремали два охранителя. «Все, теперь около километра до низкого берега к виднеющейся полоске сверкающей ряби». Еще неделю назад эта мысль не пришла бы мне в голову. Лодок тут нет и в помине. Слишком велико течение. К тому же приливы сводят к минимуму любителей путешествовать по рекам. Оно как ударит внезапно. Есть все шансы не выгрести к дому. Потому карту рек Вармина я изучал скорее в рамках общей информации, вовсе не рассчитывая ими пользоваться. Но 5 дней назад в трактир, где я привык ужинать, гурьбой ввалились рыбаки, сетующие на пришедшую с севера весть. Примерно 3-4 раза в год в весенний и осенний сезоны на пару недель весь рыбный промысел на большом участке реки останавливался. И причиной тому был организуемый башней мастеров массовый сплав леса по Дакайе. Вперед высылались рабочие, что оборудовали боновые заграждения и запани, чтобы избежать или наоборот создать заторы в нужных местах. И не позавидуешь тому рыбаку, что проигнорирует их появление, не убрав свои сети. И вот уже второй день Дакайя бурлила от многочисленных плотовых связок сплавляемого леса, по которым метались фигурки плотогонов. Поговаривали, что этим промыслом отваживаются заниматься только самые отчаявшиеся люди, что не нашли себя в иной области. Ведь не только возможный прилив угрожал их жизням, а еще и постоянный риск попасть между связок бревен, в лучшем случае покалечившись. Дробный звук сталкивающихся друг с другом толстых древесных стволов, словно кто-то неритмично отбивал какую-то мелодию костюшками пальцев по столу, нарастал с каждым метром. Я бежал, не оборачиваясь, преодолев расстояние до берега минуты за 4. В очередной раз стоит сказать спасибо своим многолетним тренировкам с афганцем, потому что в воду я прыгал, даже символически сгруппировавшись, а вовсе не безвольным мешком, испускающим последний хрипящий вздох. Впрочем, это, как и проплыть 15 метров до ближайшего бонового заграждения, покачивающегося от скользящих соприкосновений с плывущим по реке лесом, было самой легкой задачей. В этом изгибе реки заграждение тянется метров на 100 и состоит из дюжины сегментов, каждый из которых представлен в виде 6 намертво сбитых толстенными скобами длинных бревен. Забраться на него мне удалось далеко не с первой попытки. Мокрая древесина норовила провернуться под меня, одновременно затягивая под воду. Если бы не длина конструкции и не массивные скобы, что оставляли минимальные зазоры между сегментами, это никогда бы не получилось. Взобравшись на ограждение, я попытался восстановить дыхание, вместе с этим привыкая к хаотичному мотылянию бревен под ногами. В каком-то десятке метров прямо напротив, отчаянно размахивая длинным шестом, на меня орал голый по пояс мужик. За грохотом долбящихся и трущихся друг от друга бревен, заполонивших реку, я не услышал ни слова. «Ага, вот и плотогон», — отстраненно подумал я. «У парня и без того нервная работа. Так еще мое появление не способствует единению с Вселенной. То ли еще будет, родной?» Махнул я рукой плотогону, балансирующему на огромной связке бревен, перемотанной цепями. Оттягивая неизбежное и борясь с желанием оглянуться на спешно покинутую башню, пронаблюдал, как река уносит огромный плот вместе с горцующим на нем мужиком. Практически следом за ним шла следующая связка, словно поторапливая свою товарку и стучась об нее передним краем. Вода словно кипела между стыками, пенясь и фонтанчиками всплескиваясь во все стороны при столкновениях. А вот и мое транспортное средство. Проплывающая мимо связка колотилась в заграждение, и угробиться при попытке заскочить на нее. Задача простейшая. Тут необходима и точность движений, и банальное знание физики. Шагать на плотовую связку надо в тот же самый момент, следующий в миг после соприкосновения, чтобы не попасть под встречное движение бревен. Инерция удара и мой шаг должны совпасть, иначе бревно прокрутится под ногой, а чем это может закончиться, я думать не желаю вовсе. Вроде и несложно звучит, а только в секунду связка по заграждению бьется целых 2-3 раза. Такой вот природный генератор случайностей. Криво ухмыльнувшись, я, семеня, перешагнул с заграждения на мокрые бревна, стянутые цепями в плот, уповая на верность своих расчетов, чувство равновесия и канавки на мягкой, толстой подошве ботинок. Для гарантированного успеха задуманного, всуе поминая всех явных и тайных основателей, эфоров, гвардейцев и, разумеется, трера с ярхами. Спасла меня цепь, перетягивающая бревна. Грязная и ржавая, она напрочь сливалась с текстурой взлохмаченной древесной коры, а потому то, что она оказалась под ногами, я понял только наступив на нее. Именно цепь обеспечила дополнительное сцепление и помогла мне сохранить равновесие, когда я, слегка присев и расставив руки в стороны, пытался удержаться на ходящем ходуном плоте. Внезапно скопище бревен под ногами вздрогнуло больше обычного и словно просело под какой-то тяжестью. Цепенея от жуткого предчувствия и не веря ему, я обернулся, аккуратно переступая на полусогнутых. Менее чем в 4 метрах от меня, на краю связки бревен, что служило мне ненадежным плотом, стоял гвардеец. «Да это же просто невозможно! Такая махина не могла повторить мой путь! От берега до сюда почти 20 метров! Даже если допустить сумасшедшую мысль о том, что он преодолел это расстояние прыжком, то кинетическая энергия после его приземления просто отправила бы меня в космос. Разве что...» Я вспомнил, как эти 2-метровые големы постоянно казались мне призраками, что передвигались бесшумно, как будто едва касаясь земли. Да, физика и вправду идет в гости к Треру, когда я вспоминаю, что вокруг меня живущий по своим законам мир. Уж не знаю, что это – фэнтезийное заклинание или фантастический антиграф, но я опять наступил на те же грабли. Хоть на лбу себе пиши и носи с собой зеркало, чтобы не забывать. Техномагия – моя новая реальность. 4-рукое бронированное страшилище мягко шагнуло вперед, одновременно с широким взмахом руки с алебардой, нацеленной вниз, явно рассчитывая перерубить мне ноги. Полдесятка факторов слились воедино и привели к последующему результату, удивившему меня самого. Неустойчивость опоры под ногами, вынудившая меня фактически присесть, связывающая бревна цепь, что помогла зацепиться ботинком, шагнувшая вперед махина, несмотря на свои читерские возможности, все равно весящая больше, чем достаточно. Спарринги с афганцем, 2 браслета с защитными чарами, Один, сделанный мной самим, что я всегда ношу на левой руке вместе с часами. А второй – музейный экземпляр Рабана, что я не успел вернуть в витрину, и из которого еще не успела выветриться энергия. А может, было еще что-то, о чем я не узнал? Я отпрыгнул назад и вверх, от несущейся в ноги алебарды, рассчитывая упасть на спину и тем удержаться на бревнах. Широченное лезвие наискосок врубилось в дерево подо мной, перерубая одну из цепей, связывающую стволы, и она оказалась той самой мелочью, которой не хватало до обрушения всей перегруженной конструкции. Бревна брызнули в стороны, под хруст и стон других ломающихся цепей. Гвардеец резко завалился в бок, протестующе издав жуткий звук какого-то потустороннего паровозного гудка, а под моей спиной вместо сучковатой древесины оказалась разверстая полынья. Бухнувшись в воду, среди мельтешения бревен, я сразу ушел на глубину под 1,5 метра. Наверное, в этот момент от переломов меня спасли браслеты. Суть их работы проста. Если тебя колотят мечом, а ты не чувствуешь даже тычка, значит, все в порядке. А вот если после одного из касаний ты ощутил эхо кинетического воздействия, то знай, что магия закончилась, и следующий удар обрушится уже на твою плоть, в лучшем случае защищенную только банальной сталью. Преодолевая течение и борясь с естественным желанием немедленно ринуться к поверхности, я, что из сил, заработал руками, пытаясь уйти еще глубже. Мимо виска пронесся сучковатый древесный ствол, чуть не сорвав с головы мою многострадальную кепку, удерживающуюся только благодаря обручу, вшитому в околыш. В мутной воде мелькнула тень, и я склонил голову к плечу, снова избежав столкновения с нацелившимся в висок, крутящимся волчком деревом. «Ниже!» Задавить инстинкт, тянущий к поверхности, и уйти на глубину, несмотря на нестерпимое желание вдохнуть. Сейчас наверху меня ждет только смерть. Там запросто можно попасть в мельтешение бревен, в которые превратилась связка. Нужно пропустить их над собой и проплыть в сторону другого берега. Только вот я никогда не был хорошим пловцом. А задержка дыхания на глубине у меня и вовсе не выходила. Перед глазами заплясали цветные пятна. Рок от сталкивающихся бревен накатил и забил тупыми ударами внутри черепа. Легкие стянуло клейкой лентой. Крутящиеся в воде бревна уже вечность как промчались над головой. Надо мной неслось, застилающее водную поверхность, древесное море. Я шарил по нему руками, пытаясь найти прореху, и не мог. Радуга перед глазами стала монохромной, а выхода все не было. Судорожно глотнув речной воды, я вскинул руку и отдал последний козырь, что остался. «Коготь стига!» Ударил в сплошную стену дерева и разметал бревна, а за ними на поверхность вынырнул и я. Недаром я тренировался эти месяцы, оттачивая мастерство применения когтя и приучая тело не падать в обморок после заклинания. Сладкий воздух ринулся в легкие, даруя жизнь и проясняя разум. Следом пришло осознание всей ситуации. Я только получил отсрочку, выторговал у смерти секунды жизни, потому что сейчас меня сомнет бревнами и снова затянет под них. Но пока еще есть энергия в камнях браслетов, я буду бороться за жизнь, даже осознавая бессмысленность этого. Что-то рубануло по поверхности воды в считанных сантиметрах от меня, и тут же я услышал крик «Хватайся!». Поняв, что кто-то протянул мне какую-то палку, я вцепился в нее левой рукой, а правый подбросил себя вверх, отталкиваясь от прокрутившегося вокруг оси, трущегося об меня бревна. Могучий рывок вытянул меня из водной пучины. Сильная рука придержала, и, ударив подошвами ботинок от дерева в воде, я вполз на шершавую поверхность плота. «Цел! Лежи, не дергайся!» Прогремел надо мной чей-то голос. Повернув голову, я посмотрел на своего спасителя. Облаченный в одни трусы и ботинки, бородатый мужик ловко орудовал шестом, отталкивая снующие слева древесные стволы. «Ты не как родич самого Ярха, парень!» Скалясь звериным оскалом, радостно гоготал Платагон, пока связка леса, на которую он вытянул меня, уносила нас прочь. Полынья, пробитая мной, уже затянулась, а ее место занял очередной древесный плод. «Точно я тебе говорю! Рассказывать буду, мне ж не поверят!» Не унимался хохотать бородач. «Хорошо, хоть ребята из нашей артели тоже это видели. Но ты глянь на него. Вот же живучая тварь!» Платагон указал свободной рукой вперед. И, проследив его жест, я окаменел. Через три связки от нас бурлила вода, в которой среди беснующихся бревен бился гвардеец. Голем ворочался, как жук, нанизанный на иголку, и отчаянно не желал умирать. Изломанные руки сучили по древесным стволам, поднимая волны брызг и щепы. Смятый шлем змеился трещинами, сквозь которые выдавливалось что-то густо-маслянистое. Он давно бы пошел на дно, но металл тела и ног перекрутился с бревнами, словно гвардейца начали взбивать в блендере, да только его доспех затупил ножи, что увязли на середине процесса. Однако древесное море давило на него со всех сторон, и стальная рука, сломанная в десятки мест, взметнулась в воздух в последний раз. Комок железа и дерева ухнул под связки бревен, и полынья сомкнулась. Под нашим плотом скрежетнуло, бухнуло, и все закончилось. Надеюсь, обойдется без айлби-бэков. Платагон перестал гоготать и посерьезнел. «Жаль, недолго мучился», — бородач сплюнул. «Слышь, парень, ты лежи, не шевелись. Сейчас излучину пройдем, а там такая попритихнет. Уже и поговорить можно будет», — проорал он мне в ухо, наклонившись. «С тебя история? Что это вообще такое было, лады?» Я благодушно улыбнулся ему в ответ, показал ладони и смежил веки, налитые чугунной тяжестью, как и каждая клеточка моего тела. Как-то я очень устал, да и есть хочется до одури. Колдовство, оно дело такое, очень энергозатратное. Худой мужчина, стоявший на берегу стремительной Дакайи и облаченный в тунику фиалковых цветов, с досадой потер узкую переносицу. Проводил взглядом захлопнувшуюся полынью, в которой только что сгинул его гвардеец. Перевел горящий взор на человека, лежащего поверх уносимых рекой бревен, состоящим рядом полуголым платагоном. Обернулся на своих спутников, мявшихся чуть выше по склону. Досадно, что эти два недоумка стали свидетелями его позора. С другой стороны, не придется топать обратно в башню. Потратив пару секунд на то, чтобы вспомнить их имена, он мысленно отмахнулся от этой затеи. «Эфоры старшей ступени, передайте мне в распоряжение своих гвардейцев». Сумрачно глядя на эту двоицу, приказал он. Лицо правого исказило выражение неприкрытого ужаса. Левый оказался более выдержан, лишь помрачнев, да скривившись, словно от зубной боли. Метнув выразительный взгляд на быстрые воды Дакаи, похоронившие в себе могучую машину. «Вы заставляете меня ждать, эфоры старшей ступени!» Сухо констатировал мужчина в одежде ярко-фиолетовых тонов. Двое переглянулись между собой, отобразив на лицах целую гамму эмоций и мыслей. От злости и обиды до явного сожаления из-за невозможности отдать своим големам приказ уничтожить наглого пришельца, прибывшего в Савера сегодня утром. Всем эфорам, начиная с младшей ступени, известно, что все, видимое гвардейцами, передается в башню Тлена. Потому злоупотребить их возможностями безнаказанно не выйдет ни у кого. «Но зачем же сразу в распоряжение, мастер опора Бениев, мы можем?» Начал лепетать правый эфор. Тот, кого назвали Бениефом, приподнял в удивлении брови. Эфор осекся. «Можете вы выбрать себе девку на ночь в лучшем случае? А мне вы должны подчиняться по первому слову, а я произношу уже третье. Наверное, вы и дальше хотите прозябать на окраинах Вармина, вместо того, чтобы перебраться в центр материка». Желчно улыбнулся Бениев. Левый эфор дернулся было выполнять приказ, но запнулся, кося на соседа. Лицо того сморщилось. Он всеми силами пытался не расплакаться. Вот же недотепа. Никак искренне привязался к своей железке. Худолицому Бениефу стало на миг жалко этого провинциала, и он смягчил тон. «Вы же понимаете, что я и сам могу запросить доступ, но не делаю этого, рассчитывая на вашу добрую волю и желание помочь моей миссии. В конце концов, если ваши автономы пострадают, вы получите новых». В другое время Бениев поступил бы по-другому, без размышлений и гораздо жестче. Но трудные времена требуют от них осмотрительности. Вот и приходится беречь чувства этих наивных провинциалов. Шитара без того приходят тревожные вести. А теперь еще и подтвердилась версия о появлении опасного шпиона. Значит, Ардарат перешел к действиям, суть которых пока не ясна. Каста эфоров, которую опоры Вармина взращивали последние столетия, чрезмерно погрязла в местечковых дрязгах, умудрившись проглядеть врага у себя под носом. 3 месяца! Целых 3 месяца! Шпион чем-то занимался в опорной башне, а после ушел, да еще и так хитро заманив гвардейца в ловушку, ставшую ему могилой. А ведь Бениев чуть было не отправил в погоню все 3 машины разом. Выходит, и сам расслабился с годами, утратил былую хватку. Но ничего, теперь он поступит осмотрительнее. Он с удивлением понял, что и сам чувствует нечто настолько забытое, чему даже не сразу нашел название. Это была обида. На шпиона, что играючи щелкнул его по носу, и на себя самого, за то, что вынужден обращаться бережно с этими напыщенными эфорами с окраин. Однако других у них нет. посвященных этой ступени, очень мало, чтобы ими разбрасываться». Тем временем эфоры наконец-то раскачались и отдали нужные приказы своим гвардейцам. Те приблизились и замерли, ожидая распоряжений своего нового владельца. Бениев поднял голову, слегка расфокусировав взгляд, чтобы увидеть правым глазом скрытую от обычного человека информацию. Молекулярная линза привычно отозвалась на его посыл, отобразив данные по машинам. Автоном 76-102 и автоном 74-379. Приказываю пройти процедуру запечатления. Отдал ритуальную команду Бениев, чувствуя, как смотровые щели големов сканируют его. «Сколько же приходится исполнять лишних действий?» Раздраженно подумал он, дожидаясь окончания процессов, запустившихся в мозгах големов. «Но приходится придерживаться традиций, чтобы их соблюдали все остальные». Он действительно мог забрать гвардейцев у этих недотеп без их участия и гораздо быстрее. Причем даже двумя способами. Первым был известный эфором старшей ступени – запрос к центральному монитору в башне Тлена, что постоянно находится на посту. А вот вторым был совершенно секретный, о котором знали немногие из ныне живущих. Любой из четырех опор и был на самом деле истинным владельцем всех созданных гвардейцев, а права контроля вручались эфорам старшей ступени лишь на время их коротких жизней. Но игры в традиции требовали идти на жертвы, и вместо того, чтобы отдать прямой приказ големам, приходилось следовать окольными путями, чтобы не ранить изнеженные души больше необходимого. Выполняя часть заложенной в них программы, гвардейцы издали тихий гул, символизирующий окончание передачи полномочий. Бениев кивком поблагодарил эфоров и указал глазами на Саверо. Те поклонились и поспешили безмолвно удалиться. Худой человек подождал, пока они отойдут на достаточное расстояние, и отдал големам ряд приказов. «Вы отправляетесь в самостоятельный разведывательный рейд. Держитесь на расстоянии наблюдения за указанной целью, прикрываясь полями преломления. Проследите цель до места конечной точки его пути. В бой вступать только в случае обнаружения. Если цель инициирует сближение, от контакта не уклоняться. Арсенал использования без ограничений. В случае потери дееспособности расщепить ядро. Выполняйте». Не глядя на автономные машины, мягко сорвавшиеся с места, Бениев направился в Саверо. У входа в башню оживленно переговаривалась группа подвыпивших рыбаков, окружившая разводящих руками охранителей. Тут, похоже, даже и не поняли, что произошло. Кто убегал, зачем и почему его преследовали гвардейцы, уже успело обрасти десятком разных версий, отголоски которых донеслись до облаченного в яркие одежды человека. Присмотревшись к толпе, Бениев усмехнулся краешком губ. «Понятно. Паци не ест даром свой хлеб и уже успел окучить недалеких простолюдинов». На ходу щелкнув пальцами, он продолжил свой путь. А за поворотом, за спиной Бениефа, ожидаемо выросла фигура человека неопределенного вида, возраста и рода занятий. Был он весь из себя какой-то никакой. Ни высокий, ни низкий, ни худой и ни полный. Одет совершенно невыразительно, так что сразу мог бы сойти за кого угодно, от рыбака до торговца средней руки. Словом, идеальный разведчик. Глава личной пятерки пальцев третьей опоры Бениафа таким и был. «Пацы, что ты выяснил?» Не глядя на идущего слегка позади человека, спросил худой. «К сожалению, немного, о опора!» Слегка растягивая слова, отозвался Паци. «Часть сведений подтвердила слова торговца, часть — ваши догадки. Все противоречиво, чтобы сделать какой-то один вывод. Нужно больше времени». «Оставь это. Я видел все своими глазами. Это шпион Ардарата», — качнув головой, промолвил Бениев. «То есть версию о иномирце мы не рассматриваем? Как же показания торговца?» — спокойно уточнил разведчик. «Скорее отводим ее на второй план. Может, и иномирец, но уже давно живущий в нашем мире и хорошо освоивший магию Ардарата. Но не думаю. Слишком молод и слишком хорошо владеет магией, а пришельцы моложе 20 лет не могут пройти барьер», — покачал головой Бениев. «Разве что выглядит моложе своих лет и десятилетия при этом обучался в Ардарате. Думаю, это шпион, с какой-то целью, выдающий себя за чужака. Либо что-то изменилось в механизмах, оберегающих наш мир, а мы и не заметили». «Есть у меня мысль, зачем ему понадобилось дурить торговца?» Протяжно сказал Паци, тенью следующей за опорой. «Возможно, именно эта легенда помогла подобрать ему ключ к старику. Ведь недаром он так долго упирался, защищал чужака как родного. Выиграл ему очень много времени. К слову, для шпиона этот юноша вел очень приметный образ жизни. С девками не опутался, очень аккуратен и исполнителен. Много задавал вопросов о лекарях и шаманах северян. Словом, это все говорит о правдивости версии торговца». Паци поднял руку и на ходу почесал нос. «К тому же, 2 недели назад был убит один из ведущих целителей Саверо. Расследование местные провели только для вида, хотя неясностей в деле хватает. У нас на это сразу обратили бы внимание, потому информация о том, что он отмечен древом, может быть правдива». Бениев задумчиво поджал губы. «Одно другому не мешает. Шпион, который попал в лапы Латрам. Это же и объясняет, почему он не отправился в безымянную башню к сестрам, а подался в Саверо. Эту версию нужно расширить. Отправляйся на север. Я послал в погоню за шпионом 2 гвардейцев. Но если он так хорош, как я думаю, назад они не вернутся. Впрочем, я преследую другую цель. Нам нужно увидеть глазами автонома, на что способен человек Ардарата». «Я позволю поправить тебя, о опора!» Идущий рядом Паци скромно улыбнулся. «Я отправлю своих людей в 2 пограничные крепости. Если он сунется на север, его перехватят. А сам проследую на юг, в портовый район. Думаю, нам стоит ждать от этого чужака нестандартных поступков. Вдруг он попробует сговориться с сестрами. Бениев остановился и, развернувшись, уперся взглядом в неприметного человека. За те годы, что Паци служил ему, он всегда и всюду тенью следовал за ним, став его глазами и ушами. Сердце коснулось невнятная тревога, но Бениев не нашел ее источника. Неужели он привязался к своему слуге настолько, что не хочет надолго отпускать его? Чушь! Не может быть! Сколько их было, этих слуг? «Действуй!» Облизав внезапно пересохшие губы, согласился Бениев. «Меня здесь больше не задерживает ничего. Я возвращаюсь в башню Тлена. Хочу сам видеть записи, что сделают гвардейцы. Буду ждать тебя там». Последнюю фразу Бениев произнес неожиданно, к своему собственному удивлению. «Что это такое с ним? Неужели с годами стал сентиментален?» Паци коротко кивнул, отшагивая в сторону, тут же слившись с немногочисленными прохожими, спешащими по своим делам, вместе с подступающим и несущим прохладу вечером. Бениев передернул плечами, ощутив зыбкое дыхание призрачного холода в осеннем мареве, опускающегося на Саверо.